гроза моментальная навек. А затем прощалось лето с полустанком, снявши шапку, 100 слепящих фотографий ночью снял на память гром. Меркла кисть сирени, в это время он, нарвав охапку, молнии, с поля ими трафил озарить управский дом. И когда по кровле здания разлилась волна злорадства, и как уголь по рисунку грянул ливень всем плетнем, стал мигать обвал сознания, вот, казалось, озарятся даже те углы рассудка, где теперь светло, как днем. Лето 1917 года.